В гробу я видела столько внимания, скривилась Джинни, но Драко подбадривающе сжал ее руку под столом. Заботливый блин, а мой избранник отсутствует. А теперь, спустя целый час бессмысленной и беспощадной болтовни, министр решился таки передать эстафету. Вы можете задать интересующие вас вопросы непосредственно участнице столь вопиющего нарушения устава школы. Леди Поттер, к вашим услугам. Можно было обойтись и без такого пафоса. Встаю, обхожу стол, становлюсь за трибуну и чуть ли не слепну от количества вспышек фотокамер. Прошу, кивнула я, смотря на толпу стервятников. «Задавайте свои вопросы, Элис Праудмур». Мгновенно подорвалась молоденькая журналистка. «Магический вестник», я кивнула, подтверждая ее право задать первый вопрос. «И все же, почему произошел данный конфликт между вами и директором Хогвартса? Для ответа на данный вопрос я вынуждена углубиться в свою историю. Если позволите», предупредила я журналистов, на что те довольно бодро дали добро. «Как вам всем известно, по официальной версии, до своего первого магического совершеннолетия я была спрятана в, цитирую, надежном и безопасном месте. Я права?» Народ закивал. «Так вот», ухмыльнулась я, жила у маглов, точнее, у своих родственников, двое из которых были скрибами, но это не отменяет того факта, что я даже не была в курсе существования магического мира, до определенных событий, уточнила я, закидывая наживку, которую журналюги с радостью проглотили. В то время, как я жила среди маглов, Дамблдор, пользуясь полученными правами моего опекуна, буквально разорил род Поттер. Народ взорвался возмущениями. В особенности это были слизеринцы и гриффиндорцы. «Можете сколько угодно защищать своего идола», — осадила я стол львов. «Но Альбус Дамблдор не оставил мне ничего, кроме ученического сейфа, Никната. Все имущество рода Поттер было распродано, а хранилища опустошены, кроме, конечно, сейфов с артефактами и библиотекой рода. Туда имеет доступ только глава рода, и доказательства его деяний у меня имеются». «Вздор», фыркнула Маккошка, но я ее проигнорировала. «Как же вы вернули свое состояние?» — округлила глаза Элис. «Судя по неофициальным сведениям, вы по богатству стоите на одном месте с родом Малфой. Я еще уточню, откуда у вас такая информация», — сощурилась я, смотря в глаза вмиг побледневшей журналистке. «Но, да, мой капитал сейчас довольно высок, и каждый кнат заработан моим собственным трудом и постоянной работой. Мне лишь немного помогли со связями, и все свои долги я давно погасила», — хмыкнула я, показывая, что никому и ничего не должна. «В принципе, мое бедное положение в начале пути можно отнести к причине моего конфликта с Дамблдором. То есть дело только в деньгах?» — выкрикнул какой-то мужчина. «И да, и нет», — покачала я головой. «Это мои личные претензии к нему, как к опекуну. Однако, сам наш конфликт куда глубже, и я не стану распространяться о его причинах. Скажу лишь о том, что послужило причиной вооруженного столкновения». Глубоко вздохнув, я все-таки выдала то, что их интересовало. «Альбус Дамблдор, пользуясь отсутствием моего декана, вызвал меня к себе, отослал старосту нашего факультета, пользуясь своей властью, и попытался опоить меня зельем правды». Народ возмущенно загудел. «Когда это не получилось, он попытался повлиять на меня с помощью артефакта, вызывающего дружбу и распыленного в воздухе зелья доверия. Но, когда и это не помогло, он попытался воздействовать на меня с помощью магии. Именно в этот момент мы и столкнулись в дуэли». «Как вы оказались в коридоре?» — вновь подал голос мужчина. «Почему подвергли опасности студентов? Позволите встречный вопрос», — обратилась я к нему. «Я похожа на дуру?» — народ нервно захихикал. «Прямое столкновение с Дамблдором в замкнутом пространстве равносильно самоубийству. Я покинула помещение кабинета при первой возможности, но, что я действительно не могла предугадать, так это совершенное безумие нашего бывшего директора». Грифы опять загомонили, но их заткнул Флитвик массовым силенцем. Он даже не посмотрел, что задевает своими заклинаниями школьников, в то время как я старалась пользоваться узконаправленными обезвреживающими проклятиями. Только когда я поняла, что он совсем тронулся умом, мне пришлось бить на поражение, и даже тогда я не смогла нанести ему хоть какой-то ощутимый урон. Пусть Дамблдор и сумасшедший, но это не отменяет его силу. «Вы говорите, что Дамблдор бывший директор школы», — опять вмешалась Элис. «Но разве попечительский совет уже выбрал нового директора? Это вопрос времени», — кивнула я. «Но уже сейчас я могу утверждать, что Хогвартс больше не подчиняется Дамблдору. Откуда такая уверенность?» Скептически поинтересовался все еще стоящий мужчина. Как подмастер артефакторики, что собирается защищать мастерство этим летом, ухмылялась я. Я могу это выяснить. Подмастер, фыркнул он, да, рявкнул стоящий до сего момента в тени гобеленов высокий рыжеволосый мужчина в мантии представителя мастеров. Леди Поттер защитила звание подмастера в нескольких дисциплинах еще до своего первого магического совершеннолетия. Представитель гильдии обвел собравшихся мрачным взглядом. С разрешения леди Поттер, мы можем предоставить данную информацию в официальные источники. Также хочу подтвердить, что леди Поттер будет в этом году защищать звание мастера-артефактора в гильдии мастеров. Она уже предоставила нам своего ученика, и он будет защищать звание подмастера вместе со своим наставником. Вот это лица. Ха-ха-ха. Тогда, что вы делаете в школе? Опешил репортер. Мои родители подтвердили мое ученичество в школе, когда я еще была младенцем, скривилась я, показывая свое отношение к данному вопросу. Кроме того, как любому другому представителю аристократии, мне необходимы друзья и связи, а формируются они именно здесь. Я обвела помещение большого зала, рукой обозначая саму школу. Но мы отвлеклись, кивнула я сама себе. Прошу, задавайте свои вопросы дальше. Вы сказали аристократии, подорвалась Рита. Вы поддерживаете их сторону, Рита Скитер, если я не ошибаюсь, уточнила я и, получив жизнерадостный кивок, мило ей улыбнулась. Позвольте вопрос, облокотилась я на трибуну. Кто такие аристократы, кто такие маглорожденные? Затуп. Официальную версию явно никто не поддерживает, а открыто говорить свое фи никто не хочет. Я так и думала, удрученно вздохнула я, распрямляясь. Маги начали забывать о том, что такое магия. Я не поддерживаю изоляционную политику аристократов, но я также не поддерживаю сторонников Дамблдора в том, что мы должны ассимилироваться с маглами. Можете пояснить свою точку зрения, уточнила Рита, увлеченно следя за порхающим пером. Хаем, ухмыльнулась я. Лучше я сделаю это индивидуально. Согласны на личную встречу и эксклюзивное интервью? С удовольствием. Засветилась счастьем скандальная журналистка и села на свое место. Продолжим, кивнула я журналистам. И попрошу вопросы по существу. Осадила я особо ретивых. О моих политических взглядах и вообще жизни вы можете спросить при личной встрече. Письма о просьбе предоставить интервью прошу отправлять в мой мэнер. Целых 3 часа длился допрос, во время которого было освещено очень многое из наших достижений и того, что сотворил Дамблдор. Драко и Джин не подтвердили мгновенно образовавшийся слух о своей помолвке, чем явно разбили сердца не только девушкам Хогвартса, но всем домохозяйкам магической Англии. Журналистка-ведьма Политена попыталась выпытать что-то и обо мне, но ограничилась моей хитрой улыбкой, которая совершенно ничего ей не сказала. Правда, ухмыляющийся Люциус испортил впечатление от моей выходки. Благо, никто, кроме нескольких людей, этого даже не заметил. Но 3-часовой марафон был очень красочно закрыт. Со своего места встала, угадайте кто, у меня вопрос, адресованный к леди Поттер, совершенно бесцветным голосом произнесла девушка с Скактиврона. Светлые волосы, чуть расфокусированный и задумчивый взгляд ярко-бирюзовых глаз. Стоило мне ее только увидеть, как я сразу же кивнула, давая разрешение. Луна Лавгуд, журнал Придира, представилась наша главная странность. Леди Поттер, вы некромант? Я даже не знаю, как описать образовавшееся гробовое молчание, накрывшее большой зал. Такой наглый вопрос мог задать только самоубийца или сумасшедший. Угадайте, куда ее записали? Правильно, к самоубийцам. Ведь все знали, что некромантия официально запрещена на территории Англии. Я потомок Пиверелов, улыбнулась я кивнувшей и севшей на свое место девушке. А теперь посмотрим, кто к чему придет, исходя из моего ответа. Хе-хе, в воскресенье меня вызвали в кабинет директора школы. Одну. Я только пожала плечами и пошла куда вызывали, продолжая спокойно игнорировать ненавидящие взгляды грифов. После пресс-конференции львята трогать меня поостереглись. Правда, вызвано их смирение тем, что деканом их факультета была назначена профессор Рунбакшида Баблинг. Женщина весьма строгая и с первых минут своего деканства заставила Гриффиндор взвыть не своим голосом. Попали ребятки. Минерву перевели на должность обычного профессора трансфигурации. Подойдя к восстановившейся горгулье, я только ухмыльнулась, и та быстро-быстро скрылась в специальной нише. Запомнила, курва. Вызывали? Спросила я, проходя в просторный, уже очищенный от всякого хлама, что принес сюда ДДД, кабинет. В помещении находились только Люциус и Снейп. Хм, да, немного задумчиво кивнул Малфой. Тут образовалась проблема. Я слушаю, кивнула я, в ответ внимательно смотря на Снейпа. Новым директором назначен, небезызвестный тебе, Северус Снейп, вымученно хмыкнул Люциус. Правда, он долго отпирался, нахмурился Малфой, смотря на своего друга. Я все равно против, скривился Снейп. Кроме тебя больше никто не подходит на эту роль, припечатал Малфой. И хватит отпираться. Под твоим присмотром безобразия среди студентов прекратятся и мы, я имею в виду попечительский совет, сможем спокойно вздохнуть, так как Дамблдор со своими сторонниками не сможет никак повлиять на молодые умы. Да тебя даже Минерва боится. Кстати, все студенты вам благодарны за то, что вы отвадили эту женщину от управления этими психами, поблагодарила я его от лица тех студентов, кто еще дружил с головой. Учту, кивнула Малфой. Так в чем проблема, уточнила я. Метка, скривился Снейп. Из-за метки темного лорда источник Хогвартса меня не принимает даже после принесения соответствующих клятв. И, изогнула я бровь, не отрывая взгляда от него. До меня дошли слухи. Многозначительно хмыкнул Люциус и замолчал. Ну, да, Сивый до сих пор поддерживает связь с Малфоями, так как его стая обеспечивает рынок редкими товарами из темного леса. Допустим, ухмыльнулась я. Нужна твоя помощь в этом вопросе, поведал лорд Малфой. Попечительский совет уже утвердил его на должность, но данная проблема. Внимательно смотрю на Снейпа и жду его реакции. Правда, через пару минут не выдержал Люциус. Да, Мерлина ради Северус, прорычал он. Снимай, в своей привычной манере просить приказывать обратился ко мне Снейп, протягивая руку с оголенным запястьем. А, пожалуйста, наклонила я голову. Я не собираюсь это терпеть, прорычал Снейп, игнорируя мой вопрос. Скучный ты, фыркнула я, беря его за руку. Исправим. Движение палочкой для снятия сего конструкта совершенно не требовалось. Необходим был разве что артефакт, который копирует энергетическую структуру волшебника. У меня таких три, и один из них я сейчас достала. Выглядел сей девайс как небольшой рубин, покрытый сложной цепочкой рун, причем настолько тонкой работы, что выглядело как тонкие царапинки на его поверхности. Дальше я взяла рисунок правой рукой, как будто собираю щепотку порошка. Конструкт чар нехотя потянулся за моими пальцами, и через пару секунд мы могли лицезреть темную субстанцию, что приобрела форму какого-то кальмарообразного существа. Мерзость, скривилась я, кидая тварь на рубин. Пара секунд и конструкт впитался в рубин, да там и остался, полностью перекрасив его в черный цвет. А кожа на руке Северуса оказалась абсолютно чистой. Готово, уведомила я ошарашенных мужчин. Как это? Просипел Малфой, смотря на почерневший камень в моих руках. Я долго изучала метки темного лорда, пояснила я, кидая камень в камин, где его с удовольствием начал пожирать огонь, и разобралась в том, как они работают. Лучшие умы из отдела тайн не смогли разобраться в этом, внимательно посмотрел на меня Снейп. У меня другие методы, пожалуй я плечами. Ну, сурово посмотрела я на Северуса. Эх, вздохнул Снейп и посмотрел на Люциуса. Услышать клятву директора Хогвартса было весьма познавательно, и я даже мысленно набросала варианты на будущее для личного пользования. Скажем так, теперь я понимаю, как Дамблдор обходил свои обязательства. Клятва директора с поддержкой сразу четырех источников позволяет игнорировать принесенные ранее обеты и клятвы и сильно уменьшать урон от новых. Короче, не удивлена я совершенно тому, что ДДД в свои 100 с копейками выглядит, как старик. И это никак не связано с образом. Дамблдор просто нарушил столько клятв, что раннее старение и еще слабый урон по его телу. Спасибо источнику Хогвартса. Поздравляю. Искренне улыбнулась я. Было бы с чем, скривился Снейп. Ну, это, как посмотреть. А теперь, вздохнул Люциус, моя личная просьба зависит от того, что вы можете мне предложить, лорд Малфой, ухмыльнулась я. Близился конец мая, когда маячок на шкуре Питера оповестил о том, что рядом с ним постоянно кто-то находится. Я уж и не знаю, радоваться мне или плакать. Волди наконец-то объявился, однако вырваться из школы у меня так и не получилось. Шумиха, поднятая из-за конфликта с Дамблдором, все никак не хотела успокаиваться. Да и особо упертые личности из министерства чуть ли не в открытую начали называть меня преемницей темного лорда. Как некоторые меня называли, безбожная тварь. Ха, очень смешно. Северус меня больше к себе не вызывал, полностью погрузившись в дела школы. Можно было бы залупиться на столь открытое игнорирование, однако, По намекам Люциуса, тримудрый турнир все-таки состоится, так как большинство договоренностей уже достигнуто и разрывать контракты равносильно политическому самоубийству. Туманный Альбион и так кучу проблем имеет с окружающими нас странами. Эх, ты какая-то странная последнее время, вырвала меня из задумчивости Гермиона. Поясни, оторвала я взгляд от озера и посмотрела на подошедшую подругу. Как бы, девушка прикольно сморщила носик, весело-грустная, во. Совершенно серьезным тоном выдала она и села рядом на теплый плед. Проблемы и дела, вздохнула я, а сверху удачное стечение некоторых обстоятельств. Да уж, вздохнула Герми, Дамблдор вообще с катушек съехал. Это не отменяет того, что у него куча знакомых и обязанных лично ему людей. Причем, прошу заметить, не последних в правительстве людей. Радует, я достала из инвентаря старшую палочку и показала ее Гермионе, что я лишила его одного из даров смерти. Это, Гринджер, как завороженная смотрела на бузинную палочку. Да-да, кивнула я, это та самая палочка из сказки. Я убрала палочку обратно и удрученно вздохнула. Только официальная версия не что иное, как вымысел. Как это? Нахмурилась девушка. Это не моя тайна. Покачала я головой, скажу лишь то, что смерть не убивала братьев Пиверел, и нифига эти три артефакта не прокляты, просто нужно быть в определенном родстве со смертью, то есть быть некромантом, быть родственником Хель, совершенно будничным тоном выдала я, смотря на озеро, а ты, неуверенно начала Герми и замолчала, я могу пользоваться этими артефактами без последствий, кивнула я, отчего девушка лишь побледнела и нервно сглотнула. Что еще я не знаю, как-то тихо поинтересовалась она. Ну, я задумчиво почесала кончик носа, многое, но такие вещи даже близким родственникам не рассказывают. Да уж, гав, раздался басовитый лай слева от меня, но в отличие от Гермионы я даже не вздрогнула. Это не смешно, крестный, фыркнула я, повернув голову. Огромный пес черного окраса с печальным взглядом вначале смотрел в землю, а через секунду рядом с нами уселся Сириус. «Скучная ты», — фыркнул Блэк, присоединяясь к увлекательному занятию. «То, что я слышал от Цесси, правда?» Внезапно задал он вопрос, конкретней. «Ты и Нюниус», — скривился Сириус. «Попрошу его так не называть в моем присутствии», — тихо рыкнула я. «И отвечая на твой вопрос, да, но...» Попытался возмутиться бродяга, но я его заткнула. «Не лезь не в свое дело», — «Крестный», — скривилась я, — «мне необходимо восстановить род Поттер. Хочу я этого или нет, из всех мужчин в моем окружении идеально подходит только Северус. Плюс есть еще несколько дополнительных факторов, но их озвучивать я не стану. Все равно он тебя недостоин», — фыркнул лорд Блэк. «Сейчас все зависит от него», — вздохнула я. «Если он откажется, тогда буду думать дальше», — пожалуй я, плечами стараясь скрыть свое раздражение. «В крайнем случае...» Я согласна даже на триаду, от моего заявления Сириус и Герми даже поперхнулись воздухом. Прекратите, рассмеялась я, вопросы морали к темным волшебникам и ведьмам неприемлемы, но это неправильно, возмутилась Гринджер. Будет тебе, Герми, фыркнула я, род Поттер должен быть восстановлен, а с учетом моих планов, наследников мне потребуется значительно больше. Астилия, продолжала возмущаться ведьма, Стилия еще дитя, покачал я головой. Да и не хватит ее одной для восстановления былого величия. Кстати, бродяга, ты сам-то присмотрел себе невесту, решила я спрыгнуть с темы. В процессе, нахмурился мужчина. Нарцисса с Андромедой активно ищут мне пару, но это довольно сложно. Сириус облокотился спиной от дерева. Все более-менее подходящие кандидатуры давно замужем. Осталось искать только за рубежом. Ну, удачи, кивнула я. Вновь молчим и смотрим на озеро. Идиллия, которую вот-вот нарушит. «Поттер», подошла к нам Джема, «тебя вызывает директор». «Иду-иду», вздохнула я. В кабинете нового директора Хогвартс было немного мрачновато из-за непривычного отсутствия всякого яркого хлама, но лично мне было так даже комфортней. «Вызывали?» спросила я, проходя внутрь. Бедный Северус, весь его рабочий стол был полностью завален различными документами, а над душой стоял немного мрачный Люциус. «Хм, да», кратко отозвался Снейп. «Садись», — указал он на стул напротив своего рабочего места. Я молча села, все так же рассматривая сосредоточенного на своем деле Северуса, мрачного и явно недовольного лорда Малфоя. «Что я натворила на этот раз?» «Решила я немного разрядить обстановку». «Ты?» — усмехнулся Люциус. «Ничего, тогда». Я непонимающе посмотрела на прервавшегося Снейпа. «Я отклоняю твое предложение», — припечатал он, смотря мне прямо в глаза. Хруст ломающегося дерева прозвучал как-то слишком громко, отчего побледневший Малфой-старший даже вздрогнул. Перевожу задумчивый взгляд на раскрошившийся под моими пальцами подлокотник стула. «Это неприятно. Ты уверен?» — тихо спросила я. «Да», — сухо бросил Снейп. «Вот значит как», — тихо пробормотала я, вставая. «Я так понимаю, что решение окончательное?» «Да, всего хорошего, директор Снейп, лорд Малфой». Попрощалась я с обоими мужчинами и направилась к выходу из кабинета. Когда я выходила с лестницы, бедная горгулья, при моем приближении вообще заверещала и скрылась где-то в потолочных перекрытиях. А народ, что был в этот момент в коридоре, с ужасом прилип к стенам, лишь бы не столкнуться со мной. Забавно, как мало требуется людям, чтобы бояться. Люди. П.Ф. Гарри, я, вышедший из-за угла Невилл, как-то быстро заткнулся и поспешил отойти в сторону. Не сейчас. Кинула я на его задумчивый взгляд. «Да что за день? О, леди Поттер, профессор зельеварения и по совместительству новый старый декан Слизерина Гораций Слизнар запнулся, стоило ему только столкнуться со мной взглядами. Я, потом поговорим», — ретировался он, переключив свое внимание на другого студента. «Выхожу за территорию щита школы и активирую портал домой. Мне нужна спокойная обстановка. Мама», — радостно взвизгнула и запрыгнула мне на руки дочка. Стоило мне только появиться в главной гостиной, где Стелия занималась с репетитором. Лич, присланный Кощеем, любезно согласился поднатаскать мою дочь в мое отсутствие в некромантии. «Леди Поттер», — поклонился Лич, — «что-то случилось, маловажное, но крайне неприятное», — отозвалась я, зарывая нос в густую копну волос дочери. «Сей». Рядом мгновенно появился домовик. «Подготовь большую ванную. С пеной и ароматическими маслами. Мне нужно расслабиться, или я кого-нибудь убью. Сию секунду, госпожа», — поклонился домовик и исчез. «Есть что срочное, Миша?» — поинтересовалась я у спокойно стоящего Лича. «Нет», — покачал тот головой. «Хорошо», — кивнула я и направилась на второй этаж. Я как раз намыливала голову смеющейся дочери, сидя в воде вместе с ней, когда в ванной комнате появилась Мика и с поклоном предупредила, что нарцисса Малфой просит об аудиенции. Проще говоря, решила заскочить в гости. Эх, пришлось закругляться, да и в горячей ванной мы пробыли добрый час, а это вредно для кожи. Высушившись, я оделась в домашнюю одежду и спустилась в гостиную с камином и дала добро на посещение. «Леди Малфой», — поприветствовала я появившуюся в зеленом пламени женщину. «Я здесь неофициально», — улыбнулась блондинка. «Я понимаю», — кивнула я и взмахом руки пригласила ее на кухню. Налив нежданной гостье и себе по кружке чая, мы уселись друг напротив друга и молча уставились на столешницу. «Да, зашибись, в гости пришла», — Люциус сообщил мне, как-то неуверенно начала нарцисса. «И», — хмыкнула я, отпивая свой напиток. «Северус идиот», — скривилась женщина. «Не без этого», — вздохнула я, — «но он абсолютно уверен в своем выборе. Я это знаю». Она сморщила свой носик. «Но именно из-за этого он идиот. Я попыталась его переубедить, но...» «Тетя Цисси», — вздохнула я, отставляя от себя кружку. «Я ценю вашу заботу, но, насколько я успела узнать директора Снейпа, решение он не меняет. Хочет быть один, ради богов», — махнула я рукой. «У меня, в отличие от него, времени вагон и маленькая тележка. Что будешь делать?» — поинтересовалась она с интересом, меня разглядывая. «Найду парочку орденцев, расслаблю нервы, а потом буду искать за территорией Британии», — пожалуй я плечами. «В Англии с моим даром очень сложно найти подходящего кандидата на роль мужа. Сами понимаете, принятые здесь законы вынудили большинство темных магов покинуть эти земли. Может, поищу в России или Франции. Пока не решила. Надо в себя прийти». «Идиот», — буркнула в кружку тетя. «Ага», — кивнула я. «Госпожа», — пискнула вновь появившаяся рядом Мика. «Леди Лестриндж просит об аудиенции», — прижала мелкая уши к голове. «Эх», — вздохнула я, — «пусть прибывает». И, Мика, девочка уже собиралась отбыть, чтобы открыть доступ в камин, но остановилась. «Если миссис Тонкс изъявит желание прибыть в мое поместье, дай ей доступ». «Хорошо, госпожа», — поклонилась домовиха и исчезла. А спустя пару минут на кухню вошли и Белла, и Андромеда. Еще черед полчаса прибыли Джинни и Гермиона. «Хе, зме, тьфу, женский кружок, да, примечание к части. Я смотрю, что терпением никто не отличается и просто тащится от удовольствия мусоль одну и ту же тему. Да, моя разочарован. Вот уж действительно правильно говорят, что спойлеры только мешают, да и угодить всем не получится. Короче, дальше никаких предупреждений, ответов на вопросы, Читаем, наслаждаемся или валим со странички. 028. Новый мастер. Возрождение. Резче взмах. Гаркнула я на замешкавшегося Финемгина. Парнишка боязливо повел палочкой и выкрикнула «Экспеллиармус». Я даже уворачиваться не стала, лишь подкинула палочку перед собой, принимая заклинание прямо в груди, взмахом левой руки отправила гриффиндорца в полет. Симус еще не успел приземлиться, как я поймала летящие инструменты и запустила в него связывающие. Мертв, вздохнула я и огляделась. Круглое помещение, отведенное под клуб дуэли и боевой магии, было буквально завалено связанными и парализованными телами в расцветках всех четырех факультетов. «Вот за что мне это, госпожа», — тихо прошептала я и покачала головой. «Совет попечителей, который представляет высшая аристократия Туманного Альбиона, внезапно вспомнил о том, что Дамблдор упразднил большую часть факультетов и дополнительных занятий, а Снейп, скотина, им подсказал, что на каждом факультете имеется свой алмаз. В результате, Гермиона теперь отвечает за начальную подготовку студентов первого и второго курса, что решили связать свое обучение с рунами. Невилл вместе со своим деканом ведет дополнительные уроки по травологии. Витая командует в клубе по оказанию первой медицинской помощи, а ее жених был отдан на растерзание Хагриду, которого таки сделали преподавателем ухода за магическими созданиями, где наш полуэльф умудрился захватить сердца сразу всех студентов в первое же занятие, умудрившись вернуться из темнолесья вместе с молодым единорогом. Я и Рональд теперь заведуем клубом боевой подготовки, что является придатком к ЗАТИ. Кроме этого, новоиспеченный директор с каким-то изуверским удовольствием поставил меня перед фактом, что дополнительные занятия для маглорожденных студентов по этикету и древним традициям теперь тоже в моей вотчине, скотина. Кстати, да, избиение студентов было первым занятием, в котором я с Уизли выясняли навыки молодежи. Удручающе, никуда не годится, буквально выплюнул Рональд, выходя в центр помещения. «Гарри», посмотрел он на меня, «будь добра, взмахом руки отменяю действие всех своих проделок». Народ с шумом начал подниматься и отряхиваться. 20 человек против одной леди рода, покачал головой берсерк, сильно напомнив мне наставника. «Жалкое зрелище, будто ты сможешь лучше», возмутился кто-то из львов. «Сможет», хохотнула я, «секунд 30 продержится, в отличие от вас, и может даже победить, если повезет». На уничтожающий взгляд Уизли я только наигранно недоумевающе похлопала глазками, чем вызвала легкие смешки со стороны женской части класса. «Леди Поттер, непризнанный мастер боевой магии, не дуэли, как профессор Флитвик, а именно боевой магии», проникновенным тоном продолжил вещать Рыжий. «Она в одиночку может справиться с сотней дементоров или разнести по камешкам гнездо вампиров. И прошу заметить», Уизли обвел всех пристальным взглядом, «ей 13 лет, как и нам. Согласно изменениям в расписании, внесенных недавно назначенным директором, вы будете теперь проводить 2 урока каждую пятницу в этом помещении, чтобы хоть как-то соответствовать уровню подготовленного мага. Мастерами дуэли, или как быстрее отправить оппонента в нокаут, чтобы отхлебнуть венца, мы вас делать не станем». Рон начал размеренно ходить из стороны в сторону, а я поражалась его таланту вещать. Определенно, занятия с наставником пошли ему на пользу. «В стенах этого кабинета я и леди Поттер будем учить вас максимально эффективному противодействию противнику. Глупое раскланивание и ритуальные танцы оставим на дополнительные занятия по этикету и традициям», я молча кивнула, подтверждая его слова. «Здесь мы будем учить вас убивать», внезапно гаркнул берсерк, слегка впадая в боевое безумие, из-за чего его вид настолько разительно изменился, что большинство студентов резко отпрянули к стенам кабинета. «Если когда-нибудь какой-то придурок вломится в ваш дом, вы сможете его неприятно удивить. В отличие от родителей, вы сможете защитить свои семьи, и больше не будет повторения той бойни, что устроили псы во время Первой гражданской войны в магической Британии». Народ проникся и начал переглядываться. Как и сказал Рональд, привлекла я общее внимание класса. «Я не стану учить вас бесполезному полкомаханию. Проклятие щекотки и всякие детские мелочи можете оставить за дверью. Сика может стать вашим любимым заклинанием. Бомбардой вы сможете с филигранной точностью изменять ландшафт вокруг вашего дома, играя в модного дизайнера. Арсенал ваших заклинаний значительно вырастет, и потому в моих руках появилась пачка контрактов. Каждый из вас сейчас ознакомится с данными документами и подпишет, не согласных с запретом применения полученных знаний вне этого кабинета. Попрошу выйти и больше не беспокоить меня и Рона своим присутствием. Но директор приказал, встрепенулся Нот. Директор Снейп может запихнуть свой приказ себе куда поглубже да потемнее, рыкнул Рональд. Мы не собираемся учить вас здесь шуткам. Если вам требуется демонстрация, я молча создала наковальню прямо перед парнем, и тот с размаху ударил по ней, превратив в мелкую металлическую крошку. Народ еще больше проникся и побледнел. Это лишь часть того, чему я могу научить, успокоившись, поведал им парень. Гаррота может научить вещам и пострашнее. С этого года он вновь начал спокойно расхаживать из стороны в сторону. У вас появилась уникальная возможность научиться действительно боевой магии, а не той глупости, которую нам пытается впарить министерство. А теперь берем листки, читаем и подписываем. Кто не согласен, он махнул в сторону двери. Спустя секунду народ начал подтягиваться и забирать у меня по листочку, чтобы внимательно ознакомиться с пунктами договора. Жизнь в школе вошла в свою привычную колею только к концу мая. Студенты с трудом, но свыклись с тем, что вместо добряка Дамблдора у них теперь ужас подземелий в качестве директора, и хулиганство больше прощаться не будет. Так что спокойствие, опустившееся на студентов, стало абсолютным. Особенно если учесть то, что близнецы перестали терроризировать школу еще в начале моего второго курса. Гриффиндор ходит чуть ли не строем, а остальным и так хорошо жилось. Мои подопечные стали с завидной регулярностью попадать в вотчину мадам Помфри, но ее причитания на этот счет задавились в зародыше, когда я сделала крупный спонсорский взнос на развитие медицинского крыла. Так что наша строгая медсестра наконец-то смогла подобрать себе помощниц из выпускников подготовительных курсов Святого Мунга. Стоит ли говорить, что девочки, молоденькие да незамужние, а также мужская часть населения стали еще чаще попадать под мои удары. Некоторые даже умудрялись найти в себе смелость попросить меня особенно сильно их проклясть. Да, гормоны. Рональд занялся подготовкой первого и второго курсов. Физподготовка, растяжка, увеличение резерва. Народ скрипел зубами, но нормативы сдавал. Как говорится, мышки плакали и кололись, но упорно продолжали жрать кактус. А куда им деваться, если совет попечителей был только рад, что неуемная энергия молодежи идет в нужное русло? В данный момент я как раз наблюдала за тем, как первогодки вместе со вторым курсом нарезают круги по стадиону для квиддича, а Рон с постной миной наблюдает за их потугами. Хорошо быть магами. Еще месяц назад дети падали от усталости после первого-второго круга, а теперь спокойно наматывают уже 20-й круг. «Что-то ты какая-то грустная». Рядом уселся Драко и задумчиво посмотрел вниз на поле. «Они его когда-нибудь проклянут». «Как? Ты попытался проклясть наставника?» Хохотнула я, а Малфой-младший скривился. «Да, было дело. Молод был, да глуп», вздохнул парень. «Это точно», хмыкнула я, возвращаясь к умиротворяющему занятию, смотреть, как кто-то другой работает. «А ты чего не в классе?» Внезапно поинтересовался полуэльф. «Сегодня же пятница. Экзамены скоро», отмахнулась я. «В отличие от Рона, после меня народ попадает в медицинское крыло, а им еще готовится к сдаче, особенно пятому и седьмому курсу». «Это точно», кивнул парень. «Скоро экзамены. А ты, типа, не готов?» «Да куда уж там», отмахнулся Драко. «После твоего наставника школьная программа, даже после изменений, фигня. Хе-хе». «Что крестный?» – внезапно серьезным тоном спросил Малфой. «Молчит, как партизан», – фыркнула я. «Да и не надо оно мне». Уже на его непонимающий взгляд я только удрученно вздохнула и пояснила. «Я не маленькая девочка, Драко. Я глава рода и полностью отдаю себе отчет в своих действиях и желаниях. Если Северус не хочет быть со мной, то я не стану его заставлять. В конце концов, он не единственный мужчина на планете, и я не останусь одна». «Согласен, но боюсь, что к тому моменту, как ты найдешь себе жениха, ты станешь настолько сильной, что никто просто не сможет рядом с тобой находиться». «Не исключено», вздохнула я. «Через 4 года мое второе магическое совершеннолетие, и если я никого не смогу найти к тому моменту, шансы остаться одинокой только возрастут». «Да уж», вздохнул парень. «Я ведь чувствую, насколько ядовита твоя магия для окружающих, и могу сказать, что так, скорее всего, и будет, если не поторопишься. При втором магическом совершеннолетии потенциал скачкообразно возрастает даже у ненаследников, а ты, леди и глава рода, что напрямую подключает тебя к источнику. Хватит, Драка, я неосознанно скривилась, и без тебя тошно. Как стиля? Мгновенно сменил он тему разговора. Вялая какая-то, нахмурилась я, медленно реагирует на раздражители. Диагностика ничего не показала, кроме скачущих гормонов. Линька, сделал предположение Малфой, в ее крови ведь довольно много от пауков, возможно, вздохнула я. Да, покачал головой Белобрысик. И как ты умудряешься находить столько проблем на свою голову? Карма, хе, госпожа. Испуганный вопль Мика заставил нас синхронно подскочить со скамеек. Ваша дочь, ей плохо, Драка. Посмотрела я на парня, бегом за своей невестой. Мне потребуется ее помощь. Дождавшись молчаливого кивка и разворота Малфоя, я активировала портал домой. Леди Поттер, мгновенно забежал в комнату один из оборотней. Веди. Меня быстро провели в комнату дочери, и я невольно вздрогнула. Бледная и мокрая от пота Стелия лежала на кровати и тяжело дышала. Ее кожу покрывали мелкие порезы, явно нанесенные ей уже самой, но причину такого поведения я так и не поняла. Докладывай. Рыкнула я лечу, подскакивая к кровати. Несколько диагностических заклинаний показали повышенную температуру и множественные раны по всей поверхности кожи. Гормональный фон вообще взбесился, метаясь из крайности в крайность. Плюс, сверху лежало парализующее проклятие, чтобы ребенок не нанес себе еще больших повреждений. 10 минут назад девочка отпросилась у меня с занятия, сославшись на плохое самочувствие, отрапортовал Михаил. Спустя 5 минут я услышал крик и поспешил сюда. Стелия методично наносила себе травмы своими серпами и плакала. Говорить она отказалась и всячески отбивалась, когда я пытался ее остановить. Пришлось наложить паралич. «Да что же с тобой происходить, дочка?» – пробормотала я, накладывая на порезы заживляющие заклинания. «Да, твою мать!» – воскликнула я, видя, что чары не работают. «В сторону!» – раздалась команда со спины, и я отскочила, пропуская Дженерву и Драка. Мне оставалось только напряженно наблюдать за манипуляциями двух наших штатных целителей и покусывать ноготь на большом пальце. Девочке было плохо, но причин мы не знали. Надо было послать с ней с этой учебой и остаться дома с дочерью. Ну, дернулась я, видя, как будущие супруги спрятали палочки, а Драка взял на руки слабое тельце. В подвал, живо, распорядилась Витая и первая рванула в указанном направлении. Через пару мгновений мы уже вошли в святая святых моего Мэнера, и Драка целенаправленно двинулся в сторону ритуального зала. Я и Джинни пристроились сзади. Я жду, почти прорычала я, смотря на идущую рядом девочку. Я не знаю, что с ней происходит, но она не испытывает дискомфорта от ран, покачала головой подруга. Наоборот, организм неадекватно реагирует, если этих самых ран не получает. Залечить их не выходит даже у меня. Это не проклятие, это что-то другое.